Приумножение. Пламя и пыл войны выжгли, напитали и удобрили землю. Пробилась новая поросль и сотворила в наследство богам свежий зеленый мир. Как вы помните, космос когда-то был лишь хаосом и ничем более. Затем хаос изрыгнул первые формы жизни, первичных существ и начало, свет и тьму. С развитием каждого следующего поколения и с возникновением и дальнейшим воспроизводством новых сущностей прирастала и сложность. Те древние первобытные стихии основы преобразились в формы жизни еще большего многообразия, пестроты и изобилия. Рожденные существа обрели изощренные, неповторимые личные черты и индивидуальность. Выражаясь компьютерным языком, жизнь словно сделалась двухбитной, затем четырехбитной, далее 8, 16, 32, 64-битной и так далее. Каждая следующая итерация производила миллионы, а затем миллиарды новых разновидностей размеров, форм и, скажем так, разрешения. Сложился характер высокого разрешения, как тот, каким мы гордимся в себе, современных людях, и произошел всплеск того, что биологи именуют видообразованием. Возникали все новые и новые формы жизни. Мне нравится представлять первые этапы творения как старомодный телеэкран, на котором происходит одноцветная игра «Понг». Помните «Понг»? Два белых прямоугольника вместо ракеток и квадратная точка вместо шарика. Бытие было примитивной, пикселированной разновидностью пинг-понга. За 35-40 лет игры эволюционировали до трехмерной графики сверхвысокого разрешения с виртуальной и дополненной реальностью. Тоже и с греческим космосом. Творение, начавшееся с неуклюжих примитивных очертаний в низком разрешении, преобразилось до насыщенной разнообразием жизни. Возникли двусмысленные, непоследовательные, непредсказуемые, интригующие и непостижимые твари и боги. Здесь применимо замечание Эдварда Моргана Форстера о людях в романах. Мир двинулся от плоских персонажей к округлым, к развитию личностей, чьи действия способны удивлять. Тут-то и началась потеха.